Глава 46. Я ходила из угла в угол. Благо, вопрос с моим женихом решился, но все следующее утро я не могла собраться с мыслями, не находила себе места. Мне казалось, что что-то обязательно пойдет не так, и все мои планы рухнут. Но не может все быть так гладко. Софи сначала присматривалась ко мне, а потом велела приготовить ванну с травами. «Софи, ну не с утра же в ванну?» — удивилась я, и хотела было отказаться, но, увидев ее поднятую бровь, поняла, спорить бесполезно. «Если вы знаете средства от нервов лучше, мадемуазель, то расскажите мне, прошу вас», — заявила та и подтолкнула меня к комнате. Расстегнула на спине пуговицы, помогла снять платье, надетое всего пару часов назад, расслабить корсет. «Сейчас я расскажу вам о России, дитя мое. Вы хоть и умны, хоть столь изящно можете нарисовать и сшить платье, но ничего не знаете об этой стране». Она говорила, словно пела колыбельную. Скорее всего, она считала, что я боюсь этой поездки. Но на самом деле это ожидание больше походило на ночь невесты перед венчанием с любимым. Я не могла дождаться этого момента, чтобы опустить голову на родное плечо. «Расскажите, Софи». Я села в ванну, наполненную отваром. В воде плавали листья и сухие цветы, раскрывающиеся прямо у меня на глазах. Выглядело это красиво, но немножко смешно. Пахло распаренным сеном, и листья липли к коже. Однако мода есть мода. Тут я была бессильна. Ничего, если Софи сейчас начнет рассказывать о том, что это дикая страна, в которой водится множество диких обезьян, я окачу ее водой. Если рано утром выйти в мороз на улицу и поднять голову, можно увидеть, что небо — как синий сатин, а звезды в небе — как тысячи свечей. Это из-за мороза воздух столь прозрачен. В Париже... Да и не только здесь. Говорят, что ни в Англии, ни в Испании нет такого. Она говорила именно то, что я хотела слышать. Нам нужны шубы, Софи. Большие, прямо в пол, шубы. А еще теплые шапки и валенки, — выдала я. Что? — переспросила меня компаньонка, перестав намыливать плечи. Валенки, — по слогам повторила я и тут же встала. Софи, милая, у меня есть идея. Я вышла из ванны, вытерлась большим отрезом ткани, накинула платье прямо без корсета, повернулась к ней спиной. «Срочно застегни, мне надо рисовать». «Ну куда же вы?» Софи, видимо, не поняв моего импульса и находясь в замешательстве, делала все, что я ей велела. Застегнула платье, накинула шаль на плечи и побежала за мной в кабинет, чтобы подкинуть дров в камин. «Там уже валяют пимы, там вовсю уже производят войлок. Да это же просто песня!» — бурчала я себе под нос и шагала так быстро, как могла. «Мадемуазель?» «К вам прибыл некто Архип. Говорить не может по-человечески. Так что-то на вармарском бормочет, но передал записку от графа. Как черт из табакерки выпрыгнула передо мной служанка». «К черту Архипа», — на автомате сказала я на русском, но потом потрясла головой и продолжила. «Архипа накормить, напоить и усадить в гостиной. Скажи, что через час я выйду к нему». «Да как я ему скажу, коли он ни слова не понимает», — заныла служанка. «Нарисуй ему часы и покажи, во сколько я выйду», — пошутила я. Валять шерсть единым полотном много проще, нежели валять на формы, как и делалось с пимами, а вот сшивать из них удобные ботинки, украшать их стеклярусом и прочим бисером еще не догадались. Валенки были обувью крестьян, а мы сделаем так, чтобы при дворе глаза на них загорелись у самых привередливых модниц. Неудобны они тем, что даже подшивая валенки, чиня дырки в подошве, никто не делал пяток, каблучков, и от этого долго в них ходить было нельзя, тянуло икру. А мы сделаем каблучки из нескольких слоев войлока, а потом нижним слоем сплошную войлочную подошву, и тем самым получим некое подобие танкетки. Средние слои можно провощить, и они будут оставаться сухими. «Ай, да разгул для идей, только успевай рисовать», — думала я, корпя над десятым по счету рисунком с высунутым языком, когда Софи кашлянула за спиной. «Архип странно себя ведет, мадемуазель». «Кто?» — удивленно переспросила я. «Архип? Ну, тот человек, что нашу карету поведет. Помните, вы велели служанке часы рисовать?» Со странным видом медленно переспросила Софи. И только тогда я вернулась на землю из своего модного экзерсиса. Осмотрелась, отметив отличные рисунки, описание к ним. Выдохнула, поняла, как затекла спина. «Все, я иду, подайте чаю и еще чего-нибудь». В животе урчало. Надо полагать, время шло к вечеру. И тут до меня дошло все, что касалось Архипа. Граф по нашей же просьбе отправил его, чтобы тот донес до наших голов, которые были погружены только в модные новинки и варианты избавления от женихов, что нам потребуется в дороге, сколько на это уйдет времени. Из гостиной доносились смешки. Сначала мужской, басовитый, с кряхтеньем, потом женский, высокий и явно не лишённый ноток флирта. Когда мы с Софи вошли, служанка сидела рядом с мужчиной, что казался в этих стенах совсем чужеродным. Светлые волосы подстрижены под горшок, окладистая борода цвета льна, рубаха, поверх нее легкая, но теплая безрукавка. «Барышня!» — вскочил он с дивана и метнулся взглядом на меня и Софи. Служанка ретировалась мгновенно. «Барышня?» — переспросила я на русском, чем вызвало немалое удивление нашего нового друга. Я с первого момента увидела в его глазах, что мы и правда найдем общий язык. Крестьянин смотрел прямо в глаза, не лебезил, хотя осторожничал. «Коли хочешь, зови барышней, а имя мое Мадлен или мадемуазель де Вивьер». «Я такое сразу-то и не заучу, мамзель. Если можно, то лучше барышней Мадлен буду величать. А я Архип. Меня к вам граф направил, чтобы на все вопросы ваши ответить да помочь разобраться, что брать в дорогу, а чего можно и не брать у нас навалом», — ответил он и немного расслабился. «Ты свободный или крепостной?» — уточнила я. Не хотелось задеть человека, но уточнить стоило. Иначе можно задеть сильно, нарваться на ответку. Хотя по Архипу было видно невооруженным глазом, что он и мухи не обидит. «А как же? Правда, не совсем полностью», — неудобно морщась ответил он. Но я заметила, что не хочет продолжать эту тему. «Как же это не полностью? Позволь, это значит, голова у тебя в крепости, а ноги вольные?» Решила рассмешить я его, и это сработало. Он раскатисто и громко рассмеялся. «Да вольный я, вольный, а киптица аист. Только раз вырос в каком дому, все время в него ворочаюсь. Все равно завсегда при графе. Да и лет мне не сильно больше, нежели графу. Всего на пяток годков постарше. Потому вольный я, но Михайлу Владимировича не брошу». «Ну хорошо, Архип, чай подадут сейчас, а ты расскажи нам о дороге». «Да не стесняйся, говори как есть, чтобы мы не оплошали», — указала я ему на кресло, где все еще валялась его шапка.